Придя в себя, девушка снова направилась вверх по скрипучим ступенькам. Когда она подошла к дверям опочивальни герцога Бургундского, оттуда, неслышно прикрывая за собой дверь, выскользнул слуга. «Как он?» — спросила Камила. «Не слишком хорошо. Если у вас дурные вести, прошу, не входите. Лучше приберечь их до завтрашнего утра». Камила улыбнулась. «Нет, у меня очень хорошие новости для отца». Слуга осторожно открыл дверь. «Ну, тогда входите. Думаю, что его высочество герцог еще не спит». Камила вошла в комнату, стараясь изобразить на лице самую широкую улыбку, на которую только была способна. Она порывисто шагнула вперед и, опустившись перед отцом на колени, поцеловала его руку. «Что случилось, дочь моя?» Обрадованно спросил он. «Ты получила какие-то хорошие вести?» Камила кивнула. «Да, отец, мне было предзнаменование». «Какое же?» «Я видела, как голубка выпорхнула из окна и, встретившись с голубем, полетела навстречу солнцу. Я думаю, что это чудесное предзнаменование, которое должно изменить мою жизнь. Вернее, моя жизнь изменится после того, как я выйду замуж за Стефано Висконти». Герцог приподнялся на больших пышных подушках. «Неужели ты решила принять мое предложение?» — с радостью спросил он. «Да», — ответила Камила, потупив взор. Сейчас она хотела выглядеть послушной, примерной дочерью. Именно такой, какой всегда мечтал видеть ее отец. После того, как умерла мать Камилы, герцог тяжело заболел. И, не будучи в силах заботиться о своей дочери, отдал ее на воспитание в монастырь. Теперь Камила должна была демонстрировать плоды этого воспитания. «Ну что ж», — воодушевленно произнес герцог, — «я немедленно пишу мессиру Матео Висконти в Милан. Ты сможешь отправиться туда, как только я получу ответ». Однако отъезд задерживался на несколько дней. Здоровье герцога ухудшилось, и, к тому же, ответа из Милана долго не было. Те дни, которые Камиле пришлось провести дома, были, тем не менее, заняты для нее подготовкой к отъезду и сборами. А по вечерам Камила рассказывала Матильде о тех двух годах, которые ей пришлось провести в монастыре. Когда умерла мама, отец тяжело заболел. Это было время, когда он только что вернулся с войны, и тут случилось такое. Пока мама была жива, моя голова была полна самых радужных надежд. Но вдруг все разом закончилось. Отец Серафим, духовник моей матери, который прежде был и моим духовником, пришел ко мне в комнату и рассказал мне обо всем. Цель его прихода заключалась в том, чтобы убедить меня отправиться в монастырь. Я громко вскрикнула, услыхав это странное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к затворнической монашеской жизни. «Тем хуже», — сказал отец Серафим, «ибо ваш отец оказался сейчас в таком стесненном положении, что вряд ли сможет уделить что-либо вам. Конечно, его богатство никуда не делось, но сейчас он просто не в состоянии содержать вас и воспитывать». Я стала горько сетовать, я пролила море слез. После этого отец Серафим привел с собой настоятельницу монастыря, куда я должна была отправиться. Я была в неописуемом смятении. Настоятельница спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя? На вас лица нет? Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть». Бросившись в ее объятия, я воскликнула: «Увы, у меня нет матери. Я несчастная сирота, которую не любит отец». Она дала мне успокоиться и сказала, что ничего не будет делать против моей воли. «О, Матильда, если бы ты только знала, как коварны эти настоятельницы монастырей! Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. В конце концов, мне удалось уговорить отца, чтобы он отправил меня в монастырь не больше, чем на 2 года. потом наступил этот самый несчастный день в моей жизни. Была какая-то церемония, но я совершенно ничего не помню. Я ничего не слышала, ничего не видела. Я была в каком-то оцепенении. Хотя стоявшие вокруг меня монашки старались меня поддержать, мои колени подгибались, и я 20 раз готова была упасть на ступени этого алтаря. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Потом, наконец, этот жестокий обряд закончился, и я осталась посреди паствы, которой меня только что приобщили. Матильда внимательно слушала рассказ, время от времени вставляя сочувственные реплики и восклицания. «Неужели никому не было дела до того, что вы были так молоды и красивы? Неужели все так радовались тому, что вы должны одеть это монашеское одеяние, эту ужасную черную сутану и еще что-то на голову?» Горькая улыбка озарила лицо Камилы. «Напротив, они выглядели так, как будто у меня был самый счастливый день в жизни. Они меня обнимали и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрица, как она хороша! Как подчеркивает белизну ее кожи это черное покрывало! Как идет к ней эта повязка! Как округляет щеки! Как оттеняет лицо! Как красиво в этой одежде ее стан и руки!» Конечно, я была безутешна и едва слушала их. Потом, оставшись одна в своей келье, я вспомнила их льстивые слова. Конечно, я не могла сдержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце. Мне показалось, что какая-то доля справедливости в этом была. В этот день все вокруг были какими-то особенно возбужденными. По моему лицу трудно было сказать, что я рада такому повороту судьбы. Но окружающие притворялись, что не замечают моего равнодушия. Да еще попытались меня саму убедить в том, что я тоже в восторге. «Да», — протянула Матильда, — «а кто же настоятельница? И что она? Неужели она не пыталась успокоить тебя? Примирить с тем, что произошло?» Камила прикрыла глаза рукой, словно вспоминая подробности того рокового дня. «Настоятельница была озабочена совсем другим», — произнесла та наконец. «Мы встретились в моей келье после вечерней молитвы. Я была так расстроена, что никуда не выходила. Из-за этого настоятельница сама пришла ко мне. Посмотрев на меня, она сказала: «Право не знаю, почему вы питаете такое отвращение к этой одежде? Она вам очень идет, и вы в ней очень прелестны. А ну, пройдитесь немного. Вы держитесь недостаточно прямо. Не нужно так горбиться». Она показала мне, как нужно держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок монастырского изящества. Потом она села и сказала: «Ну, а теперь поговорим серьезно. Вы здесь на 2 года. Вы, конечно, вправе уйти отсюда, когда придет срок по собственному желанию. Но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь». Когда я посмотрела на нее широко открытыми глазами, она улыбнулась и сказала: «Это не так уж невозможно». Мне даже был неприятен разговор на эту тему, и я сказала, что об этом нечего и думать. А настоятельница продолжала уговаривать меня: «Вы прибыли к нам, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. Конечно, в ней есть свои горести, но она не лишена и отрады». Матильда громко фыркнула: «Это в монастыре-то? Интересно, что же там за радости? Там ведь даже мужиков нет. Небось, за каким-нибудь старичком-аббатом целым монастырем гонялись». И она грубо захохотала, хлопнув себя руками по толстым ляжкам. Хотя у Камилы по этому поводу было много подобных мыслей, основанных на личных переживаниях, ей не понравилось, как отнеслась к этому Матильда. Демонстрируя характер, Камила вскочила с постели и, яростно сверкнув глазами и топнув ногой, крикнула: «Замолчи!» Толстая служанка сконфуженно прикрыла рукой рот, словно преграждая дорогу смеху. «Тебе просто болтать об этом и смеяться очень просто», — с обидой произнесла дочь герцога. «Ты не знаешь, что это такое. А мне пришлось страдать в этом монастыре 2 долгих года». «Ох, простите, сударыня», — мгновенно опомнившись, пробормотала Матильда. «Я, конечно, знаю об этом только по рассказам». Камила отвернулась к окну. «В этих рассказах везде одно и то же. Когда я отправлялась в монастырь, мне сразу же принесли целый ворох дребедени, в которой монахи восхваляли свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, и поносили мир, который они любят, но не знают. Если бы я стала настоящей монашкой, я бы, наверное, просто умерла». «А разве вы не были монашкой?» — удивленно спросила Матильда. Камила посмотрела на служанку внимательно. «Я же не собиралась оставаться там всю жизнь. С меня вполне было достаточно того, что я сделалась послушницей. Если бы все правила, которые касаются послушничества, строго соблюдались, то никто не смог бы выдержать их. Но для меня все проходило не так уж тяжело». Наставница послушниц всегда самая снисходительная из всех сестер, потому что ее задача — скрыть от нас все тернии монашества. Это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. «А, я поняла!» — воскликнула Матильда. «Просто она так хотела, чтобы тебе понравилось в монастыре, и ты решила бы посвятить всю свою жизнь монашеству». «Вот именно. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Она сгущала окружающий меня мрак, убаюкивала меня, усыпляла, вводила в заблуждение, завораживала. Не думаю, чтобы нашлась еще одна такая же молодая и неопытная душа, которая могла бы противостоять этому зловещему искусству. Повсюду есть бездны. Но я не представляла себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне 2 раза подряд чихнуть, и меня освобождали от молитвы и церковной службы. Я ложилась раньше других, вставала позже. Устав для меня не существовал. Иногда я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя Богу. В светской жизни не было такой скандальной истории, в которой бы нам не рассказывали в монастыре. Настоящие факты искажались, сочинялись небылицы. За ними следовали бесконечные хвалы и благодарения Богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий. «Неужто, сударыня, вам хотелось стать монахиней?» — в ужасе спросила Матильда. Камила рассмеялась. «Нет, ну что ты? Это были лишь минуты слабости. Мое отвращение к монашеству росло с каждым днем, и я решила признаться в нем настоятельнице или своей наставнице. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, которые мы доставляем им, потому что не стоит думать, что им мила разыгрываемая ими роль лицемерок и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов, им так это надоедает, становится таким скучным, и все же они идут на это. Идут ради какой-нибудь 1000 флоринов, которые достанутся их монастырю». Матильда оторопела, хлопала глазами. «Как? А разве за это нужно платить?» «Да. И мой батюшка тоже платил. Это не бесплатное удовольствие. Но для моего отца это были меньше расходы и большее спокойствие. А монастырю только этого и надо. Именно ради этого монашки лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния, лет на 40-50, а может быть и вечную гибель». «Неужели это так ужасно?» «Конечно. Из 100 монахинь, которые умирают, не достигнув 50 лет, ровно 100 губят свою душу. А другие, оставшиеся в живых, тупеют теряют рассудок или впадают в буйное помешательство, ожидая смерти. Из глаз Матильды брызнули слезы сочувствия, и она, оплакивая судьбу своей хозяйки, припала к ее ногам. «Простите меня, госпожа, что я была так легкомысленна. Я, верно, сама бы сошла с ума в этом монастыре, если бы мне довелось туда попасть». Камила успокоила ее и посадила рядом с собой на пышную постель. «Да, Матильда, ты не представляешь себе, какое это ужасающее зрелище». Однажды одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком, и я увидела ее. Никогда мне не доводилось наблюдать ничего ужаснее. Она была растрепана и почти раздета. Она волочила за собой железные цепи, глаза ее блуждали. Она рвала на себе волосы, била кулаком в грудь, бегала, выла. Она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями. Она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас. Я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела собственную судьбу. И у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть. Тысячу раз умереть, нежели подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречащих одна другой. Она как будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды, когда она переживала критический возраст, ее сильно напугали, и ей стали являться привидения. Потом она вообразила, что общается с ангелами. Она начиталась зловредных книг, которые повредили ей рассудок. Она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно запугали ее судом Божьим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство. И теперь ей чудятся дьяволы, ад и гиена огненная. И все они, монахини, просто несчастны из-за нее. Ведь это неслыханный случай — иметь в своем монастыре подобную личность. Ну, я уже не помню, что они еще про нее говорили, но все это не оказало на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила ко мне на память, и я снова и снова клялась себе ни за что не оставаться в монастыре. И настоятельница, и моя наставница сразу же почувствовали, что они не смогут располагать мной по своему усмотрению, что я все равно не стану монахиней. Они принялись уговаривать меня. Они говорили, что надо проявить твердость, и все пройдет, потому что даже у лучших монахинь бывают такие минуты. Это внушение злого духа, который удваивает свои усилия, когда видит, что добыча от него ускользает, что мне надо избавиться от него, и меня будут ждать только розы, что обязанности монашеской жизни будут переноситься мной тем легче, чем сильнее я преувеличиваю их трудность, и что тяжесть ярма, которую я внезапно почувствовала, является милостью неба, что оно воспользовалось этим средством, чтобы облегчить эту тяжесть. Мне казалось очень странным, что одно и то же исходит и от Бога, и от дьявола, смотря по тому, с какой стороны монахиням вздумается на нее посмотреть. В религии есть много таких несообразностей. И, утешая меня, одни говорили, что мои мысли являются наваждением дьявола, а другие, что они внушены мне Богом. Одно и то же зло исходит или от Бога, который испытывает нас, или от дьявола, который нас искушает.